Михаила подбросило в воздух, двух его телохранителей сбило с ног, а вот Светлана не пострадала. Ее защитило поле байка, который она успела за мгновение до взрыва завести. «Миша!» – закричала она и сделала попытку слезть. «Уходи!» – раздался голос, и я с удивлением обнаружил, что тело в черном плаще вовсе и не тело, а хоть и без ноги, но вполне себе живой гаденыш. Один из телохранителей уже вскочил и тоже подбежал к квадроциклу. Пришлось отвлечься от главных действующих лиц и на опережение подорвать и этот четырехколесный агрегат. Снова взрыв, но, к сожалению, увлекшись наблюдением через жучков, я забылся и не подумал о том, что и сам уже совсем рядом с местом действия. Взрывная волна обожгла меня, а какая-то крупная деталь байка ударила точно в грудь. Я рухнул на землю, и несколько секунд мне понадобилось, чтобы прийти в себя и подняться. В этот момент налетел резкий порыв ветра, и площадка очистилась от дыма. «Ты!» – прохрипел покалеченный главарь и вскинул единственную уцелевшую руку. Я прыгнул в сторону, одновременно накладывая дополнительный щит, но все равно мощный удар воздухом в плечо развернул меня и швырнул на землю. Михаил приготовился ко второй атаке, но в этот момент загрохотал ак вовремя подоспевшего Феникса. Защита центровца выдержала несколько попаданий, но последние пули, перед тем как магазин опустел, Антон все-таки попал ему в плечо. Главаря откинуло на землю, а в следующую секунду я взорвал в его предплечье жучка и вывел из строя последнюю рабочую конечность. Всем мордами в землю. Раздалось неподалеку, а следом снова загрохотали автоматы. Пули свистели совсем рядом, и вероятность, что нас случайно убьют свои же, стремительно росла. Я подскочил к Михаилу и нажатием на нужные точки на шее вырубил его, а затем тремя мощными заклинаниями приостановил кровотечение. Эти манипуляции мне встали в треть запаса маны, но захват такого ценного пленника стоил гораздо дороже. Феникс тоже не терял времени даром, он схватил обломок и, расчистив место, крупными буквами написал на земле «это главарь», после чего стрелочкой указал на покалеченного Михаила. «Напиши еще, что байки заминированы». Пока напарник выполнял задание, я обыскал ближайшие трупы, но, как назло, ни уцелевших раций, ни даже малых жемчужин не нашел, только несколько магазинов, ТТ и деньги. «Готово», — сообщил Феникс, прыгнул на ближайший квадроцикл и нахлобучил шлем. «Туда». Я сел за ним, махнул рукой, и мы сорвались с места. Дым рассеялся, и мимо замелькали деревья. «Далеко она?» — крикнул Феникс. «С километр». «А метрах в 500 второй телохранитель». «Ясно. Держись». Я вцепился в ручки, а Антон втопил на полную. Да, он был прирожденным гонщиком. Не незнакомая, а точнее, отсутствующая дорога, не все-таки начавшийся дождь, не то, что нас двое, его ничуть не смущало. Квадроцикл стремительно и почти бесшумно летел сквозь лес, а расстояние до беглецов постепенно сокращалось. «Надо бы снять телохранителя тихо», — проговорил я на ухо Фениксу, «чтобы мы могли проследить за той козой. У него защитное поле, как только он нас заметит, сразу начнет палить», — заметил напарник. «Так что, только если ты что-то толковое придумаешь». «Легко сказать, все толковое требует дофигоманы, а я и так поистратился. Попробовать подпитаться с помощью темной магии? Не, от внешнего поля квадроцикла не получится, а внутрь оно меня не пустит. Минуты две я пытался придумать что-то хитрое и тонкое, но так и не сумел. Хрен с ним, буду работать проверенными простыми методами. Надо только подъехать поближе, чем больше расстояние до жучка, тем больше потерь маны будет при передаче». Я расслабился и принялся впитывать энергию из окружающей среды, благо ее тут было гораздо больше, чем на территории империи. Кстати, я переключил свое внимание и достаточно быстро нашел фон первого дикого кристалла, а потом еще одного, а следом и третьего, и мимо него мы только что проехали. Ага, это значит, что наши автоматы теперь бесполезны. Между тем расстояние между нами и первым беглецом сократилось до 100 метров, и он что-то почувствовал. Центровец несколько раз подряд обернулся и резко ускорился. «Пора». Я напитал жучка магией воды, опустил его так, чтобы он летел в 3 метрах перед вражеским квадроциклом. Дождался удобно растущих по обеим сторонам дороги деревьев и ледяная стена. Механика работы защитных полей байков мне была пока неизвестна, но они точно не рассчитаны на лобовое столкновение с твердой преградой. Центровец рванул руль в сторону, но избежать крушения не сумел. Раздался треск, звон и обломки квадроцикла, Льда и неудачливый беглец покатились по земле. Мы достигли места аварии через 15 секунд. Я быстро подскочил к телу, сдернул с него рюкзак, выхватил из кобуры покойника ТТ и снова запрыгнул на байк. Погнали. Феникс газанул, а я стал изучать добычу. Все то же самое. Какое-то шматье, еда, приличная пачка денег и изолированная от излучения диких кристаллов коробка с магазинами для ТТ. Ничего по-настоящему полезного, ну и ладно. Чуть помедленнее, а то догонишь, сориентировал я Антона, а сам снова расслабился и стал пополнять практически пустой после создания ледяной стены резервуарманы. Преследование продолжилось, но вскоре дождь усилился, и мы с беглянкой вынуждены были замедлиться. «Сколько до нее?» – спросил Феникс. «Метров 700. Это хорошо, что дождь. Она сейчас начнет прятать следы и будет уверена, что оторвалась. Я тебе больше скажу». Она только что резко повернула влево. Черт, трое в другой стороне. Я надеялся, она туда поедет. Еще не вечер, заметил я. Беглянка явно не торопилась к месту назначения. Примерно каждые 5 километров она меняла направление движения, а несколько раз останавливалась и прислушивалась. Примерно через час посветлело, и дождь прекратился, а мы все петляли и петляли по мокрому лесу. Классная вещь. Рыбак вскинул новенький автомат и прицелился в дерево. Стрелять, правда, не стал. Ты видел, как я сегодня, стоя прямо у кристалла, сразу 2 башки медведю отстрелил. Вторую я отстрелил, заржал Свят. Но да, пушки зачетные. Писец. Рыбак покачал головой. Иногда мне кажется, что Дмитрий Николаевич инопланетянин. Да нет, я видел, как его из роддома принесли. Такой же розовенький был, как и остальные. Вань, Жень, не тормозите. Да там Мила просто просила травки кое-какие посмотреть по возможности, оправдался отставший молодой гвардеец. Нам еще к Винницкому ехать, напомнил Свят. Да и дождь в любой момент может пойти. Вань, рыбак, прищурившись, оглянулся на парня. А правда, что ты Веру вчера в жены позвал? Да ты чего? Споткнулся и покраснел до ушей молодой гвардеец. Потанцевали просто. Просто, весь вечер кружились. А топор сказал, что ты его чуть не побил, когда он ее пытался пригласить. Да просто мы договорились уже. Да чего ты к нему пристал? Свят толкнул рыбака в плечо. Пусть женится, нам детки нужны. Да не звал я ее. Ладно, ладно, подмигнул парню бородач и махнул рукой вперед. Вон уже забор видно. Он оказался прав, и вскоре четверка зашагала по полю по направлению к воротам Власова. Сразу видно, Дарья Васильевна в себя пришла. Засмеялся рыбак. Вон как суетятся все, не то что вчера. И действительно деревня будто кипела. Жители носились туда-сюда и вообще не обратили внимания на то, что кто-то пришел. Где хозяйка? Остановил Свят бегущего по дороге взмыленного парня. Вон там, по левой стороне улицы, где дома разбирают. Надо деньги брать за технологии, поднял палец рыбак. Подсмотрели вчера, что у нас, и теперь у себя решили порядок навести. Свинцы быстро пошли по улице и вскоре увидели нужный дом. Его облепили не меньше 10 человек, и они заканчивали демонтаж крыши. При этом 5 соседних домов уже были полностью разобраны, и на их местах аккуратно лежали стройматериалы. Дарья Васильевна окликнул руководящую процессом женщину Свят. «О, Святослав!» – обернулась она. «Что надо? Ну это!» Даже для помощника барона такая манера была очень непривычной. Поговорить хотели, а лучше бы дорогу делали. «Какую дорогу?» Не понимая, о чем речь, наклонил голову Свят. «Как какую?» Женщина подошла к гостям, про которую мы вчера с Дмитрием Николаевичем говорили. «Между Савина и Власова. А чего уже пора?» Свят оглянулся, и у него вдруг мелькнула догадка. Но она выглядела настолько невероятной, что он выкинул ее из головы, чтобы не сглазить. «Это зависит от того, с какой скоростью вы ее будете делать», пожала плечами староста. «Но к утру она по-любому должна быть готова. А что мы по ней возить будем?» Осторожно спросил Свят. «Как что?» Вскинула брови женщина. «Глаза-то разуй. Дома, дома, забор, вещи, людей. Все. Хрен я этому козлу Щавелеву что-то оставлю. Даже то, что посадили, вернемся и выкопаем, когда созреет. Вы переезжаете к нам?» Охрипшим голосом уточнил помощник барона. «Все? Ну а кто будет в чистом поле жить? Конечно, все. Все, идите дорогу делайте. У нас тут еще дел до хрена». На 3-м часу слежки Светлана в очередной раз круто повернула и в этот раз направилась прямиком к ближайшему городу. Трое. По счастью, ехали мы не по основным дорогам и за все время встретили лишь несколько групп людей. Точнее, встретила их Светлана, нам же приходилось объезжать их по широкой дуге. Надо с лицами что-то делать, она нас знает, обернулся ко мне Феникс. И хотя бы часть шмоток поменять, они, конечно, обычные, но уж очень грязные. Да, наша внешность была проблемой, никаких сомнений в том, что в городе много центровцев, не было и однозначно, Светлана первым делом всем расскажет, как мы выглядим, как организован въезд в город. Ну, там чистокол вокруг, чисто для вида, а так 8 основных дорог, вход никак не ограничен. Скорее всего, она скоро выйдет на дорогу, нам надо двинуть по другой. Врываться в город у нее на плечах на их же технике неразумно. Это не неразумно, это самоубийство, особенно когда она начнет кричать, что имперцы рядом. Тогда дай мне минуту. Я поднял жучка над деревьями и действительно обнаружил расходящиеся от раскинувшегося в 5 километрах от города лучи дорог. К слову, ближайшая проходила всего метрах в 500 слева, к ней, видимо, и ехала беглянка. Бери сильно правее. Я скажу, когда остановиться. Остановиться пришлось совсем скоро, так как чем ближе мы подъезжали к Трое, тем больше становилось вокруг народа. Чтобы спрятать байк, пришлось потратить часть с таким трудом накопленной энергии и вырыть для него яму. Дальше пришел черед лиц. «Мне мое верни», — заявил Феникс, усаживаясь на корень толстого дерева. «Уверен, конечно, иначе нас тут быстро до трусов разденут. А как они узнают, что мы не местные? Город же не маленький, народу много. Подойдут и спросят», — заржал Феникс. «Ай, больно, терпи», — пробормотал я, водя руками над лицом друга. «Моей жемчужины нет». Так что приходится все тратить на трансформацию, на обезболивание почти не остается. Ясно. Антон сначала морщился, потом по его лицу потек пот, и он сжал зубы. Готово, выдохнул я. Вроде похож. Вроде, воскликнул торговец, ощупывая свое лицо. Мне кажется, у меня нос не такой широкий был. Да не, такой же. Ну, допустим. Я перевел дух, коснулся своего лица и... Какого хрена? Возмутился Феникс. Почему ты меня полчаса мучил, а сам за секунду превратился? Потому что у себя я просто отменил то, что делал до этого, а у тебя были хирургические изменения, и я делал лицо по новой. А ну ладно, но тебе так нельзя идти, мало ли кто-то запомнит, потом проблемы будут. Да, знаю. Я снова коснулся своего лица и внес минимальные косметические изменения. Округлил щеки, увеличил подбородок и сделал более раскосые глаза. Нормально, одобрил Феникс и снова взялся за свое лицо. Нет, все-таки великоват нос. Толстоват, вернее, у меня аккуратненький был. Тебе кажется, не шевелись. Антон замер, а я подцепил пальцами все еще висящие у него на шее ошейник и разъединил его. Возьмешь на память, нахер такую память. Торговец брезгливо взял пальцами бывшую бомбу и быстро закопал ее. Когда он закончил, я достал ТТ, зарядил его неиспорченными патронами, и мы зашагали между деревьями. Слушай, пройдя под нависшей веткой березы, я повернулся к Фениксу. А о чем вы там так долго трепались? Да ерунде, только перешли к самому интересному. А так про тебя, то есть Дэна, расспрашивали сначала, как он себя на операции показал. Затем понимаю ли я, какую важную вещь сделал, и что чувствую. Потом снова про мои цели и смысл жизни. Феникс рассмеялся, засунул сорванную травинку в рот и продолжил. Дальше начали говорить о том, что совсем скоро все изменится и только те люди, что с центром и Пермской империей, будут на коне. Вскользь упомянули, что скоро будет новое задание, и сказали, что меня переведут в один из основных лагерей, где к этому заданию и подготовят. Спрашивали про моих знакомых в империи, на кого через них можно выйти. Я тут назвездил им порядочно, и они как раз начали размышлять, на какое дело меня лучше отправить. Диверсию, убийство или еще что-то, и тут радист прибежал. Не густо. Я разочарованно вздохнул. Ладно, будем надеяться, разведка что-то выжмет из пленных. Ну и мы постараемся. Ты точно сумеешь найти эту козу? Вопрос времени и удачи. Если она сразу из строя не свалит, то рано или поздно найду. 2 километра, кстати, осталось, может, на дорогу выйдем? Да, давай. Мы взяли немного в сторону и скоро оказались на достаточно широкой лесной дороге. А ты серьезно говорил, что нас здесь могут ограбить? Хоть рядом никого и не было, я на всякий случай понизил голос. Если будем ходить, где не надо, или вести себя не так, как надо, то да, как и всех, кто не может назвать силу, стоящую за ним. Феникс усмехнулся. Здесь тебе не империя, и в этом городе нет хозяина. Там, где он есть, проще, ты покупаешь билет на вход, и внутри стен тебя не тронут. Единственное, что могу сказать в оправдании здешней системы, это то, что тебя не оберут до нитки. Будут брать по чуть-чуть, как бы в плату за то, что не убили. Но если ты без крыши, тупенький и сразу порядки не понял, то из города выйдешь пустой. А если я их убью, молодец, бери, что сможешь, и беги, пока их друзья не пришли. Мда, я почесал непривычно большой подбородок, а из Нижегородской империи часто сюда приезжают, да постоянно. У большинства караванов, идущих из глубины диких земель, в таких пограничных городах, как Троя, конечная остановка. Здесь они распродают товары, а имперские караваны его скупают. Кстати, их называют коротышами. Кого? Не понял я. Те караваны, что идут только из империи до сюда и обратно. Короткий и легкий маршрут. Занимаются этим преимущественно перекупы. Те, что ходят из глубины, их не очень любят. Ясно. Ладно, потом договорим. Я положил руку на автомат и краем глаза покосился на прошедший навстречу отряд из 10 человек. Сталкеры, пояснил Феникс, из рейда возвращаются. А как их от бандитов отличить? Не подошли базарить, значит, не бандиты. Кстати, не все, кто подходит, хотят ограбить, многие так новичков набирают. Дальше мы шли молча, и я пытался осмыслить здешние порядки. Это сколько народу занимается херней, то есть отбирают что-то у тех, кто слабее. А ведь они могли бы приносить пользу. Мда, можно как угодно относиться к централизованной власти, но если у нее во главе стоит кто-то толковый, вроде меня, то прогресс идет намного быстрее. Мои мысли скакнули к Лос-Сантосу. Ведь этот город находится всего в 20 с небольшим километрах к юго-западу от Савина. Если я хочу построить нормальную личную сталкерскую сеть, то он будет мешать. То есть с ним срочно надо что-то делать. За размышлениями я не заметил, как дорога расширилась и мы вошли на территорию Трои. Глава 3. А кто дома строил? Спросил я, с любопытством оглядывая натыканные повсеместно постройки от 1 до 3 этажей. Они сильно отличались как размером и качеством, так и материалами, из которых были сделаны. Кажется, тут использовали все, от кирпича, камня и бревен до плохоньких досок и ржавых дверей от машин. Кто строил, скорее всего, уже кормит червей, заржал Феникс. Эти домики, что по окраинам, они ничейные. По-хорошему любая группа может в них остановиться. Вернее, тут в городе большинство домиков ничейные. Каждая банда и клан, появляющиеся в окрестностях, обязуются построить один. В центре, конечно, есть большие дома, принадлежащие крупным организациям. И смотри, тут 8 прямых дорог в центр, радиусы. Есть соединяющие их 2 кольцевые. По дорогам перемещаться относительно безопасно. А вот сходить с них я бы не советовал. Даже со мной. Хм, очень интересно, и надо тщательно подумать, с чего начать поиски. Ведь Троя диаметром около 5 километров, и, даже сядь я в центре у большого белого кристалла, что питал поселение электричеством, не смог бы накрыть жучками всю территорию города. Феникс, ты, вдруг раздался зычный бас, и из ближайшего деревянного домика выскочил заросший бородой по самые глаза очень мощный коротышка в стандартной сталкерской броне. Здорово, гном. Антон обнялся с приятелем. Это мой друг Дима. Мы с коротышкой пожали руки, и он вновь обратился к моему спутнику. Ты какими судьбами? Я слышал, тебя монстры сожрали. Ты каждый раз в это веришь? Рассмеялся Феникс. Не сожрали, как видишь. А Паша где? С ребятами на подходе. А круто. Ты надолго? Как насчет того, чтобы вечерком в белую кость сходить? Не знаю пока. Феникс огляделся и понизил голос. Слушай, мне тут с одним пацаном из центра перетереть надо. У них вроде где-то тут пункт есть. Здесь, удивленно поднял густые брови гном. Нет, Феникс, тебя обманули. Нет у центра пунктов так близко к империи. Они все гораздо дальше. Давненько ты, похоже, в дикие земли не выбирался. Черт, значит, обманули гады. Антон глубоко вздохнул. Ладно, тогда, может, вечером встретимся. Договорились. Коротышка усмехнулся. А кто это тебя приложил? В смысле? Не понял Феникс. Ну, по носу. Вон вдавленный какой. Да свет просто так падает. Дима, пошли. Я уже все исправил, с трудом сдерживая смех, сказал я, когда мы отошли метров на 10. Теперь вроде мой. Феникс потрогал измененный нос. Домой вернемся, я тебе фотографию покажу. Как там у нас с деньгами? Нормально. Тогда за мной. Мы прошли метров 200 и свернули на небольшой рыночек, мало отличающийся от подобных в небольших городах. Продавцы, стоящие за неказистыми прилавками, наперебой громко расхваливали товар, а покупатели не менее громко возмущались ценами. На самом деле цены были смешными, ну и качество соответствовало. Особо не выбирая, мы обновили свой гардероб, в том числе я разжился неплохими ботинками моего размера. Тут же мы прикупили две рации, убедившись, что они работают, вернулись на дорогу. «Вот первая кольцевая», — сообщил Феникс, когда мы вышли на большой перекресток. «Что тебе нужно? Давай найдем приличный кабак. Я имею в виду такой, где нас не отравят и не убьют. Синяя собака подойдет, пойдем, тут недалеко». Мы свернули на кольцевую и через 100 метров остановились у вполне приличного двухэтажного бревенчатого домика. «Трактир «Синяя собака»» гласила вывеска над входом. «Это сеть заведений в пограничных городах, и ее крышуют потомки, то есть Сергей Сергеевич. Помнишь его? Да, он как раз должен на днях в гости заехать. Во-во, пойдем». Заведение оказалось уютным. Манящий аромат жареного мяса, приглушенный свет, аккуратная деревянная мебель, на небольших столиках чистые белые скатерти. И, самое главное, совсем мало людей, а на втором этаже и вовсе пусто, идеально для моих целей. Мы заняли столик в углу, подальше от окон, и едва уселись, как по деревянной лестнице застучали тяжелые шаги. «Привет», — Феникс улыбнулся подошедший к нам русый мужик в белом фартуке, накинутом поверх футболки без рукавов. «Мне сказали, что ты пришел». Так я не поверил, решил лично убедиться. «Здорово, Сань». Феникс обнялся с мужиком. «Познакомься, это мой друг Дима, а это Александр, владелец этого заведения и по совместительству лучший повар этой части города. Вообще-то, всего города». Хозяин пожал мне руку и снова посмотрел на Антона. «Рад тебя видеть. Я слышал, тебя монстры порвали. Врачи заштопали», рассмеялся Феникс. «Иметь в друзьях хороших врачей не менее важно, чем хороших поваров. Что будете заказывать? Принеси нам с другом мясца побольше, картошечки, хлеба и пива. Есть свежий заяц, только час назад медведя в лесу задрал. Пойдет. А Паша будет? Может, позже. Хорошо». Хозяин развернулся и потопал к лестнице. «Они готовят монстров», уточнил я, когда его голова скрылась в проеме. «Не обращай внимания, это профессиональный юмор». Антон взял в руки вилку и принялся крутить ее между пальцев. «Ходит, конечно, легенды, что кто-то умеет готовить кристальных зверей так, чтобы потом не сидеть 3 дня на толчке. Но мне кажется, это все вранье. Жаль, я бы попробовал. На самом деле, я один раз пробовал. Но только редкие инопланетные зверушки относительно съедобны, и чтобы приготовить их, нужно очень неплохо владеть магией изменения». Я откинулся в кресле и оценил обстановку. «Хорошее место. Энергия белого кристалла Трои досюда добивала, и я без проблем мог сканировать километровую область вокруг себя сразу большим количеством жучков. Ладно, Феникс, меня не кантовать. Как скажешь». Я закрыл глаза и послал маленьких разведчиков в ближайшие дома. «Усмань, штаб ликвидаторов. Самые большие потери были при прорыве через ловушки», — голосом Константина сквозь помехи вещало установление на большом столе радиостанция. «Но там первыми шли военные штурмовики в полном обвесе, так что убитых немного, в основном травмы. А так», — голос майора оборвался. «Что случилось?» — нетерпеливо спросил Петр Алексеевич у радиста. «Не могу знать, обрыв с той стороны. Сокол вызывает штаб, как слышно?» «Слышу, Костя». Петр Алексеевич снова наклонился к рации. «Но хреново, да тут просто одно высокое дерево в округе, и на него уже разведчики с военными свои антенны повесили. Мы пониже, так что...» «Понял тебя, продолжай доклад. Короче, потери приемлемые, среди ликвидаторов так и вовсе убитых нет. Захвачены в плен минимум 30 человек, включая главу. У него были, хотя ладно, это не для эфира. В общем, операция прошла успешно. Как наши, я имею в виду». «Я понял. Мне запретили пока говорить про это, но они живы». «Принял. Костя, вы молодцы. Как вас там отпустит, сразу ко мне с докладом». «Есть». Связь прервалась, а торжествующий Петр Сергеевич посмотрел в угол радиорубки, где на стуле, закинув ногу на ногу, сидел не менее довольный главный ликвидатор империи. «Ну, что я вам говорил, Александр Михайлович, если Акулов сказал, сделает, значит, сделает. У меня нет слов, Петь. Империя ему должна, как земля деревне». Главный ликвидатор встал и потянулся. «Ну а теперь-то водки можно, если только немного», — рассмеялся Петр Алексеевич. «Почему-то мне кажется, что это еще не все новости. В «Синей собаке» мы просидели 3 часа. За это время я, а точнее, мои жучки облазили все дома, включая чердаки и подвалы. Светланы нигде не было. Все, надо менять локацию. Я встал из-за стола. Отсюда слишком энергозатратно в другие части города тянуться. «Ты как?» – сочувственно посмотрел на меня Феникс. «Выглядишь хреново». Мой спутник зрел в корень. Хоть с Маной все было относительно в порядке, но такая долгая концентрация меня изрядно измотала. «Пока дойдем до другого кабака, приду в себя», – пожал плечами я. «Но, если есть возможность зайти в аптеку и купить что-то вроде того, что Мила делает, будет хорошо». «Конечно, зайдем». Феникс оставил на столе деньги и первым пошел к лестнице. Но едва он к ней приблизился, раздались встречные многочисленные шаги и голоса, а через секунду в проеме показалась лысая голова. «О, какие люди!» — оскалился вновь прибывший. «А говорили, тебя монстры порвали». В этот раз Феникс отвечать не стал. Он молча подскочил к голове и будто заправский футболист пнул ее мыском ботинка в челюсть. Раздался грохот, а следом отборная ругань. Судя по репликам, кроме футбола, Феникс еще сыграл и в боулинг. «Это люди медведя!» — крикнул Антон. «На улицу!» Он подбежал к приоткрытому окну, распахнул его и сиганул вниз. Я не заставил себя ждать и прыгнул следом. «Улица с другой стороны», — заметил я, оглядывая задний двор трактира. «Улица для того, чтобы убегать», — оскалился Феникс. «А мы что делаем?» — уточнил я. «Мы подчищаем хвосты, а наружу вышли, чтобы потом за поломанную мебель не платить». «Разумно», — кивнул я. «Насмерть, да». «Сказано, сделано». Я уже успел оценить обстановку и понять, что за нами пришли 6 очень злых вооруженных мордоворотов. И сейчас они как раз оббегали дом. «Они сюда прыгнули», — крикнул самый быстрый из них и в следующий миг, держа автомат перед собой, выскочил из-за угла. «Свалили гады». «Не угадал. Мы просто спрятались за большим мусорным баком, и пока бандиты нас не видели, делимся по трое и оббегаем все дома с двух сторон», — скомандовал тот лысый, кому Феникс приложил в челюсть. «На счет 3», — прошептал я. «Раз, 2, 3. Мы одновременно выскочили и вскинули автоматы. В пустом дворе на фоне соседнего дома бандиты были как на ладони, и мы синхронно открыли огонь. Грохот наполнил подворотню, и до того, как противники сообразили, в чем дело, трое их из них уже лежали на земле. Щиты остальных выдержали, и они попрятались за углами домов. На ходу перезаряжая автомат, Феникс бросился за одним из них, я же предпочел использовать магию. «Гена, прикрой», — шепнул лысый сообщнику и выпрыгнул из-за угла. Гена дернулся следом, но ему навстречу рванула сосулька и угодила точно в глаз. Лысый этого не видел, он бежал по двору, поливая бак, за которым я спрятался, автоматными очередями. Разумеется, не попал и, когда патроны закончились, нырнул за угол таверны. «А как вам это, козлы?» — прошептал он, и в его руке появилась граната. Он выдернул чеку, но бросить не успел. Мой выпущенный через жучка огненный шар угодил ему точно в ладонь. Детонации не произошло, но, заверещав от боли, бандит выронил гранату точно себе под ноги. Справедливости ради стоит сказать, что он успел отпрыгнуть, но это его не спасло. Грянувший взрыв швырнул тело и впечатал его в стену соседнего дома. «Ты как?» — крикнул Феникс, выскакивая из-за угла. «Я все, а ты?» «Я тоже». «Феникс, твою мать, это что за херня?» Лишенные после взрыва стекол ставни распахнулись, и в них появилось очень недовольное лицо Александра. «А что я?» — развел руками Антон. «Они первые начали. Они уже не заплатят ничего». «Хорошо, хорошо, не кричи. Сейчас все будет». Феникс метнулся и быстро обыскал погибших, после чего собрал и все их оружие. «Вот уроды, ничего ценного». Он погрозил кулаку трупу лысого. «Видать, все в логове оставили». «Да ладно», — смягчился уже вышедший из трактира и подошедший к нам хозяин. «Оружие и того барахла, что на них надето, хватит. Даже можете магазины и гранаты взять. Вот не зря я всегда твою таверну друзьям рекомендую», — оскалился Феникс. «С телами разберешься?» «Конечно». Тогда мы двинули. Мы пожали хозяину руку и вышли на главную улицу. К моему огромному удивлению, никакой толпы, да и просто зевак на ней не было. «Признаю, что в определенные моменты такие порядки даже удобны», — произнес я, перезаряжая автомат. «А я тебе что говорю?» Феникс засмеялся. «Ты просто еще не понимаешь, но такие люди, как ты, созданы для диких земель. Пошли». «А почему по кольцевой?» — удивился я. «Мне надо такое же место, только с другой стороны города». Через центр ближе. Нет, Дим, рано тебе еще в центр. Усмехнулся торговец, уверенно шагая по уже высохшей дороге. А что там? Начиная с внутренней кольцевой, там огромный рынок. И ты мало того, что начнешь челюстью землю скрести, когда увидишь ассортимент, так еще и карманников там море, без специальных сумок даже я туда не пойду. Ну, как скажешь, пробормотал я, хотя, признаться, частью истории про рынок Феникс меня здорово заинтриговал, ведь там могут и людей продавать, хотя вряд ли, конечно, это делают у всех на виду, в любом случае потом надо будет обязательно заскочить. Мы быстро пошли по дороге, а я, не переставая следить за происходящим вокруг, все больше удивлялся. С момента атаки штурмовиков прошло уже 7 часов, и, по моим прикидкам, народ как минимум должен был заволноваться от такой близости имперских войск. Еще один плюсик в организацию центра – не крупиться информацией тем, кому она не нужна. По счастью, к нам больше никто не приставал, и подходящее место мы нашли минут через 40. Вечером в кабаке «Золотая миля» собралось прилично народу, но Феникс и тут знал хозяина, так что нам выделили столик в самом углу у стены. Позволив выбирать еду и напитки своему спутнику, я откинулся на обитой мягкой кожей стула и снова призвал жучков. «Ну давайте, родные, надо закончить дело. К утру дорогу во Власово мы сделаем», – задумчиво проговорил Свят, барабаня пальцами по колену, «но ведь минимум на день, а то и на два все грузовики придется на перенос домов выделить, да и некоторых людей от текущих дел оторвать». «Да расслабься ты», – засмеялся сидящий за рулем Даня. «Там их больше 150 человек, и это не неженки из города, а настоящие работяги, они за несколько дней все это компенсируют. Меня больше интересует, как вы с Дмитрием Николаевичем будете с Дарьей Васильевной уживаться. Я слышал ее вчера, ух, она всех дрючит. Уживемся как-нибудь», — отмахнулся Свят и посмотрел на уже практически полностью потемневшее небо. «Поднажми, а то совсем в ночи в деревне приедем. Да вон уже огни Коренева впереди». «Да, тогда ладно, а от усадьбы до деревень далеко?» — спросил сидящий сзади Ваня. «Ты ж местный», — обернулся к нему Свят. «Это мы тебя спрашивать должны. Да я из Савина дальше усадьбы Пантелеева, то есть Огненный, раз 10 ездил. В Усмань. Бедный мальчик», — одними губами приговорил Свят и гораздо громче добавил. «Напомни мне в следующий раз, когда дальше Усмани поеду, тебя взять». «Хорошо», — раздался сзади обрадованный голос. Тем временем огни становились все ярче, и вскоре машина подъехала к большим кованым воротам, у которых уже ждал предупрежденный заранее Игорь Александрович Винницкий. «Место есть?» — засунул голову в открытую Ване дверь хозяин усадьбы. «Как и договаривались, ваше сиятельство», — улыбнулся Свят. «Залезайте». «Отлично». Граф повернулся к стоящему у ворот внедорожнику. «Ребята, езжайте за машинами». Отдав распоряжение, Игорь Александрович запрыгнул в салон, и колонна, теперь состоящая из трех автомобилей, тронулась по направлению к первой деревне. «В общем, Святослав», — потер руки граф, — «как я и говорил по рации, еще днем мои люди поехали по деревням, показывали фото вчерашнего праздника, расписывали, как все у вас красиво, ну и налили, разумеется. В общем, дальше все от вас зависит. Я подтвержу, что не буду возражать, если люди захотят у вас поработать и заработать». «Спасибо, Игорь Александрович. И, кроме этого, я все утро обзванивал своих друзей и просил порасспрашивать их друзей». Граф Винницкий довольно улыбнулся. «В общем, один граф рядом с Тамбовым не так давно открыл небольшой заводик по производству какой-то металлической мелочевки вроде гвоздей, винтов и тому подобного. Но то ли не пошло, то ли передумал и чем-то другим решил заняться. В общем, он хотел его целиком продать, но покупателя не нашел. Сейчас решил отдельно продать помещение, оборудование и сырье. Я договорился быть первым в очереди. Надо, чтобы завтра с утра кто-то толковый из Савина со мной поехал». «Толкового найдем», — обернулся Свят. «Вопрос цены. Там это дальний родственник моего очень хорошего друга. Думаю, сумеем договориться. Тогда Катя поедет, она точно сумеет. Это та, что вела шоу вчера». «Да, эффектная девушка. И очень эффективная», — рассмеялся помощник барона. «Спасибо вам». «Да ни за что». Игорь Александрович откинулся на сиденье. «Не знаю почему, но после вчерашнего визита в Савино я испытываю странное удовлетворение, когда помогаю вам, будто приобщаюсь к чему-то значимому. Не вы один». Свят серьезно посмотрел в глаза графа. «Будьте с нами, и скоро вы увидите настоящие чудеса». Поначалу шумный зал «Золотой мили» немного отвлекал, но потом я сумел от него абстрагироваться и продолжил обыск. Комната за комнатой, подвал за подвалом, чердак за чердаком. Силовые поля некоторых крупных домов не пропускали моих жучков. Тогда я ждал, пока дверь или окошко приоткроется, и все равно проникал внутрь. Купленные в аптеке настойки помогали, но все равно через 2 часа я сделал перерыв. Тухляк, хмуро посмотрел на меня Феникс. Ага, я взял столько, что принесенной официантом большой тарелки жареного карасика. Все большие дома уже облазил, даже намека нет. Может, она транзитом, а смысл тогда был вообще в город заезжать? Нет, скорее всего, она здесь. Сейчас немного отдохну и продолжу. Вон пивка выпей, оно неплохое здесь. Я последовал совету, а потом вернулся к жареным карасям. К сожалению, наслаждаться едой не получалось. Навязчивые мысли о том, что именно в этот момент Светлана может выехать из города, не давали покоя. Жучки, конечно, висели над перекрестками и суету бы заметили, но это не успокаивало. «Закажи, пожалуйста, еще пиво». Я отодвинул пустую посуду и снова закрыл глаза. Вечерняя троя по количеству перемещающихся по дорогам людей заметно превосходила Усмань, но я не отчаивался и продолжил поиск. Принесли пиво, потом еще одно, а я уже перешел к осмотру небольших домиков на окраине. Здравый смысл кричал, что убежище центра не может быть в таких халупах, но что-то внутри заставляло залетать в один дом за другим. Может, еще перерывчик, начал было Феникс, но я поднял руку. Тихо, только что в стене какого-то захолустного сарая сгорел уже 2-й мой жучок, и если первый заставил меня просто обратить на него внимание, то 2-й уже здорово насторожил. Я несколько раз облетел неказистое здание и с удивлением обнаружил, что, несмотря на внешний вид, в нем нет ни одной щели. А если через подвал, жучок нырнул под землю, зашел снизу и тоже сгорел. Причем на глубине не меньше 6 метров. Бункер. Сердце учащенно забилось. Я сконцентрировал все внимание на изучении места и совсем скоро понял, что под сарайчиком закопано что-то очень большое. Нашел, видя мое лицо, воодушевился Феникс. «Возможно», – прошептал я, силясь понять, как же мне пробраться внутрь. Помощь пришла извне. Мужик лет 30 делал вид, что просто идет мимо, но вдруг, быстро оглянувшись, нырнул в тень сарая. Дальше он что-то похимичил с доской, что-то нажал, а потом постучал, выбивая весьма замысловатую дробь. Почти сразу за этим раздался скрежет очень солидного механизма, и дверь немного приоткрылась. Мужик юркнул в щель и оказался перед другой дверью, толстой и металлической. Она тоже открылась, и через секунду мы были внутри, в бетонном коридоре прямо перед парой вооруженных бойцов. Дверь закрылась, а в руках одного из встречающих появился очень знакомый пылесос. «Раздевайся», — скомандовал он, а я взял кружку с пивом и широко улыбнулся. «Нашел». Глава 4. Сами ли центровцы построили бункер или заселились в уже готовый, история умалчивала. Но, летая по длинным бетонным коридорам, я захотел себе такой же. 2 уровня, приличных размеров зал, видимо, для совещаний, кухня, биотуалет и 6 комнат с закрытыми дверьми. У 4 из них никакой защиты не было, и это оказались клетушки с 3-ярусными кроватями у 2 стен. А вот 2 другие по периметру были окружены магическими полями. По логике, в одной из них должна быть радиорубка, возможно, объединенная с кабинетом начальства, а в другой, вероятнее всего, склад. Очень недурно. Всего в открытых комнатах я насчитал 15 человек. В одной из них нашлась и Светлана. Она сидела с подругой и бухала. Вернее, именно в момент, когда жучок пролетел через дверь, ее голова лежала на коленях брюнетки лет 35, а по щекам вербовщицы текли слезы. «Да, может, вытащит его еще», – тихо проговорила брюнетка, медленно гладя Светлану по белым волосам. «Даже если он жив», всхлипнув, прошептала беглянка, «он слишком много знает, наши не будут рисковать, его убьют, ну, может, обменяют на кого-то, Жанна, ну ты же понимаешь все». Светлана выпрямилась и плеснула себе в стакан виски из стоящей на столе полупустой бутылки. «Никакой князь не стоит того, что Миша знает, понимаю», одними губами произнесла Жанна и тоже налила себе, «но надо надеяться на лучшее, 3 недели осталось». «Если он доживет, если доживет». Вербовщица залпом выпила виски и с громким стуком опустила стакан на столик. Не отрываясь от наблюдений, я установил вокруг нашего стола в золотой миле звуконепроницаемое поле и достал рацию. «Барон Д. Ласточки, Повторяю, ласточка на связи, раздался незнакомый мужской голос. Я нашел штаб. Так, стоп, ждите, я перезвоню. Что случилось? Напрягся Феникс. Я не ответил, так как в бункере началась активная движуха. А началась она с того, что из одной из закрытых щитами комнат выбежал здоровенный лоб и заорал во всю мощь легких. Наша очередь. Выход через 3 минуты. В следующий миг спокойная атмосфера в бункере сменилась беготней. Как оказалось, все были уже готовы и сейчас попрыгали со своих коек, похватали лежащие под ними здоровые рюкзаки и ломанулись в сторону выхода. Все это, сука, подозрительно напоминало эвакуацию. И что значит наша очередь? Тут что, не один такой бункер? Феникс, расплачивайся. Понял. Торговец резко повернулся и поднял руку. Счет, пожалуйста. Официант кивнул, и, пока он не подошел, я снова поставил вокруг себя звуконепроницаемое поле и включил рацию. Барон Д, ласточка на связи, барон. Я нашел бункер центра втрое. Возможно, он здесь не один, и прямо сейчас его эвакуируют. Минут через 10 я смогу сообщить направление, куда они пойдут. Мы выдвигаемся за ними. Вас понял. Мы в 10 километрах. Ближе подходить опасно. Пойдем в обход, когда получим направление. Принято. Я отключил связь и встал из-за стола. Сдачи не надо. Феникс сунул деньги в руки подошедшему официанту. Всегда вам рады, расплылся в улыбке парень. Приготовься, направляясь к выходу, шепнул я спутнику. Возможно, сейчас придется бежать. Свежий воздух бодрил, а кольцевую дорогу освещал стоящий неподалеку фонарь. Они идут к юго-восточным воротам, сообщил я Фениксу, когда мы быстро зашагали по дороге. Но за ними идти нельзя, они наверняка поставили на воротах человека, который будет смотреть, нет ли хвоста. 2 человека, идущих ночью в дикие земли, вызовут подозрения. Значит, через забор полезем, отозвался торговец. Если двинем по соседнему радиусу, можем отстать. Мне вспомнилось, что совсем недавно сам Антон говорил мне, что втрое сходить с дорог нежелательно, а теперь предлагает ночью сунуться в трущобы у ограды. Но вариантов действительно не было.